Настоящая помощь по-братски. Рассказывай давай, как вы пересеклись. Витька, серьезный, как Илья Муромец на заставе, последовательно отрубает все гаджеты, закуривает и режет меня фирменным полицейским взглядом. Я это называю допрос с пристрастием по-родственному. За многие годы у меня выработался вполне серьезный иммунитет к такому, а потому привычно строю пай-девочку и дую губки. «Ну я же сказала, Вить!» — тяну немного манерно и чуть обиженно. Самую малость, чтобы дать понять, что младшую сестренку обижать нехорошо. В универе. «Ага. А он сам подошел?» Я хлопнула ресницами, задумавшись. «А в самом деле, кто первый подошел?» «Так как-то быстро все получилось, неожиданно даже». «А почему спрашиваешь? Какая разница?» «Так, теперь чуть-чуть больше обидок. Я тебя прошу только помочь, если это реально. Он не виноват, говорю же, его Крас». «Вопрос про Краса», — тут же перебивает меня братик, отказываясь почему-то в этот раз потакать мне. «Черт, надо было его дома дождаться. Поцеловал бы Сашку, потискал Арсюшку, размяк, оттаял. А тут хоп, и я с просьбочкой. Маленькой, малюсенькой такой. Какие у тебя с ним отношения? И какого хрена парень, который толкает наркоту, рядом с тобой? И еще сразу, какого хрена ни я, ни отец не в курсе, что у вас в универе толкают наркоту, а ты в курсе? И даже общаешься с одним из торговцев?» Он повышает голос, выглядя при этом до такой степени злым, что я даже теряюсь. И линию поведения теряю. Только сижу, глупо хлопаю ресницами и лихорадочно продумываю стратегию. Что делать-то теперь? То, что я совершила ошибку, приперевшись сюда и вообще заикнувшись про свои отношения с Красом и Максимом, ежу понятно. И как же мне раньше в голову не пришло, что это палево страшное? Что мне, по идее, сразу надо было сказать брату про Краса? Ведь уже пару дней знаю. Но не сказала. И не планировала, если честно. Просто устранилась сразу, и все. А Витька теперь из меня душу вытрясет. И под домашний арест. А мне нельзя. Мне Макса выручать. Мысль о моем диком парне придает сил и уверенности. А еще проявляются зачатки интеллекта. То есть я понимаю, что нельзя сейчас лезть в бутылку и орать «а че такого?» и «мое дело с кем дружить». Добьюсь этим только карательных мер по отношению к себе. Нет, надо плавно. Надо... Где там у меня обиженный котик из Шрека? Смотрю на Витьку испуганно, дрожу нижней губой, мну нервно юбку. «Я не знала, Вить», — шепчу еле слышно. «Я вот только вчера хотела тебе сегодня говорить, и не успела. Он Макса подставил». И тут надо заплакать. Аккуратно и красиво. «Я умею. Я в этом профи». Лицо Витьки ожидаемо смягчается. Он выходит из-за стола, отводит меня в сторону, сажает на диван, дает воды. Трогательно стучу зубами по краю стакана. «Свет, ну вот дура ты у меня все же! Ну как ты умудряешься все время влипать-то?» Голос старшего брата умиротворенный и усталый. «Поверил, значит». «Хорошо. Я не специально. Я же... Он же... И вообще... А Макс...» Хлюпаю носом, лепечу бред. «Давай про Макса, братик, давай. Помоги своей сестренке». «Теперь про Макса твоего», — ожидаемо сворачивает на нужную тему Витька. «Я пробил информацию, ничем помочь не могу тебе». «И ему. Наркотики у него нашли реальные, и есть сведения, что это не первый его залет». «Как?» Я теряю контроль над голосом, говорю звонче и грубее, но Витька не реагирует. Продолжает говорить. А я охеревать от полученной информации. У него личное дело, Свет, размером с 3 тома «Войны и мира». Или их 4 все же. Какое дело? Его дело. Он говорит четко, смотрит мне в глаза серьезно. И я понимаю, что да, правду говорит. И сейчас еще скажет. Что-то, что мне не понравится. Разделит ситуацию на «до» и «после». Он преступник, Свет, и у него срок есть. Он сидел. Понимаешь? За что? Голоса у меня нет, пропадает куда-то, и сердце не стучит. Много за что. Угон, кражи, нанесение телесных. Много чего, Свет. Но он же учился. И что? Одно другому не мешает. К тому же, судя по произошедшему, он не учиться к вам пришел. Ощущение, что я умерла. Вот в самом деле сердце не бьется, дыхание не чувствуется. И в груди тяжело-тяжело, словно уже в могиле и землей присыпано. И в глазах темно. Витя не врет мне, я знаю. И ситуация обрушивается всей своей непомерной тяжестью на мои бедные плечи. Макс, он ведь не говорил мне ничего про себя. Совсем не говорил. Мы только трахались, как кролики, и болтали о чепухе. А ведь он вообще непростой. Я знала, видела, но глаза закрывала. Он работал тогда в клубе барменом. Потом дрался за меня так, что те парни отлетали от него, словно собачонки от медведя. Это навыки, это не каждый. У него этот байк. Откуда деньги на байк и универ? Чем он занимается? Откуда бабки на гонки, на которых я его встретила? На люксовую одежду, на поддержание образа брутального красавчика. Света, а не дура ли ты? Дура. Ох, дура. Но ведь это было... Это в прошлом. Мой голос звучит жалко. И выгляжу я жалко в глазах брата. Сама знаю. Но все внутри каменное. Не шевелится. И губы еле двигаются. Зачем проясняю это все? Зачем цепляюсь еще? Не факт, Свет. Понимаешь, у него наркоту нашли. Это не просто так. Но крас. Может и крас. Но, скорее всего, нет. Он появился внезапно, навел мосты среди нужных людей. С красом он же общался, да? И с другими такими же. Киваю. Общался. На гонке они довольно спокойно и дружелюбно разговаривали. Как старые приятели. Светка, куда ты смотрела? Куда? О чем ты думала? Короче, Свет, посиди дома, пока все не уляжется. Наркота — это не мой отдел, но я буду следить по своим каналам. Нет. Ну вот, еще прятаться. Не дождутся. И в конце концов. Вить, я смотрю ему в глаза серьезно и твердо. Никаких игр больше, братик. Я понимаю, о чем хочу попросить. Витя. Если получится, помоги ему, пожалуйста. Вытащи. Пожалуйста. Он долго молчит, смотрит на меня. И взгляд у него другой. Не как раньше на малышку несмышленную, младшую сестренку, которой все прощается всегда. Нет, теперь он смотрит как на равную. Оценивает. Потянули. Потяну, братик. Ты же знаешь, кровь-то у нас одна. Хорошо, наконец кивает он. Я посмотрю, что можно сделать. Обещать не буду. А вот ты мне пообещай, Свет. Если он выйдет и вернется в универ, ты к нему и близко не подойдешь, поняла? Никогда. Поняла. Хорошо. Главное, помоги ему. А я свою часть уговора выполню, тут можно не волноваться. Глаза-то открылись. Нет больше слепой влюбленной дурочки Светочки. Чего ж так тяжело-то все?